Финн узнал от Финнигаса все, что только мог узнать. Он завершил свое обучение и захотел испытать силу своего разума и мышц. И, попрощавшись с добрым поэтом, он направился в Тару Королей. Был канун Самайна, и в Таре уже начиналось пиршество для всех ирландцев, славных своей мудростью, искусством или происхождением. Следует вспомнить, какой была Тара. На вершине холма стоял дворец Верховного Короля, окруженный кольцом укреплений. За этим кольцом располагались четыре дворца королей четырех королевств Ирландии, за которыми тоже возвышалось кольцо укреплений. Ниже был выстроен пиршественный зал, и весь священный холм был окружен огромным внешним валом. От холма, расположенного точно в центре Ирландии, разбегались четыре широких дороги: на север, запад, юг и восток. И по ним на предстоящее пиршество двигались бесконечные вереницы людей. Вот веселая компания везет богатые украшения для дворца владыки Мунстера. А вот по другой дороге движется огромная, с дом, тисовая бочка на колесах, запряженная целой сотней быков. В ней плещется эль для князей Коннахта. А вот идут ученые-мужи из Лейнстера, и у каждого в голове идеи, способные вогнать одних в дрожь, а других в зевоту. У каждого в поводу лошадь, нагруженная ивовыми и дубовыми палочками, испещренными агамом. Первые строки стихов. Какой мудрец позволит себе записывать больше первой строки? Имена и даты жизни королей, своды законов Тары и четырех королевств, названия мест и их значение. Мирно идущий каурый жеребец, например, несет на своей спине вражду богов тысячелетней давности. Хитро косящая кобыла прихрамывает под тяжестью от восхваляющих предков их автора и вязанки другой волшебных сказок. А старая облезлая кляча из последних сил тащит историю Ирландии. Все люди, идущие по четырем дорогам, мирно общаются и не держат в руках никакого оружия, кроме разве что хворостины, подстегнуть упрямую корову или усмирить чересчур бойкого жеребенка. Финн слился с этой радостной толпой, оставшись незамеченным. Даже если бы он был зол, как раненый кабан, с ним бы никто не стал ссориться. А если бы его взгляд был остер, как у ревнивого мужа, он бы все равно не нашел ни в чьих глазах ни страха, ни расчета, ни угрозы. Ибо царил мир Ирландии, и шесть недель все люди были друзьями в гостях у Верховного Короля. Финн вошел в Тару в окружении знати. Его прибытие совпало с началом праздника и великим пиром гостеприимства. Юноша восхищался, глядя на прекрасный город, на колонны из блестящей бронзы и разноцветные крыши домов, напоминавшие крылья огромных ярких птиц. А как были прекрасны дворцы королей, построенные из красного дуба, отполированные временем изнутри и снаружи, украшенные резьбой многих поколений художников, самой прекрасной из стран западного мира. Тара показалась Финну городом грез. Тара пленила его сердце, когда он впервые увидел ее. В лучах заходящего солнца древний город сверкал тысячами бликов и поражал своим великолепием. В огромном пиршественном зале все было готово к предстоящему торжеству. Знатные люди Ирландии со своими обаятельнейшими женами, мудрецы и артисты все собрались там. А главенствовал на том пиру сам Ардри Констабитв, занимавший, как и полагается, самое почетное место в огромном зале. По правую руку от него сидел его сын Арт, которому суждено было в будущем стать столь же знаменитым, как и отец. А по левую — Гол Макморна, вождь Фианны. Со своего места верховный король хорошо видел всех гостей пиршества. Он знал каждого из них, ибо все слухи сходятся в Таре, а за спиной короля стоял Герольд, всегда готовый рассказать ему о любом, кого владыка не знает или попросту забыл. Конн дал знак, и все гости расселись по местам. Теперь должны были войти их оруженосцы и слуги, дабы встать за спинами своих хозяев. Но пока двери были закрыты. Оглядывая гостей, Конн вдруг заметил все еще стоящего незнакомого юношу. «Там стоит гость, для которого не нашлось места», — пробормотал король. Распорядитель пира смущенно покраснел. «Мало того, мне его, кажется, не представили», — добавил король. Тут уж пришел черед покраснеть не только распорядителю, но и Герольду, который не знал о новом госте ровным счетом ничего. Все взгляды устремились к тому месту, куда, поднявшись из-за стола, направился король. «Дайте мне мой кубок», — приказал Ардри. И кубок мгновенно оказался в его руке. «А теперь, о благородный юноша», — обратился Конн к пришельцу, «я приветствую тебя в светлой Таре и предлагаю выпить за твое здоровье». Юноша стоял перед ним, широкоплечий, высокий и статный. Его безбородое лицо обрамляли прекрасные светлые кудри. Король протянул ему кубок. «Скажи мне свое имя», — мягко приказал Конн. «Я Финн, сын Уайла, сына Байшкне», — ответил гость. И эти слова прозвучали, как удар грома. Все гости затихли, а сын великого убитого заглянул поверх королевского плеча в мерцающие глаза Голла. И никто не пошевелился и не проронил ни слова. Никто, кроме Ардри. «Ты сын моего друга», — произнес он. «Так займи же подобающее место». И усадил Финна по правую руку от своего сына Арта.